зажигает огоньки. Город в сотнях абажуров напишу я от руки. Глупый стих, душа окурок, просто осень в дверь стучит золотистою листвою и немножечко грустит в такт с моей душою. А помнишь, как когда-то вместе мы смеялись? А помнишь, как мечты друг другу доверяли? А помнишь, помнишь, небо было таким чистым? А помнишь ты? Самолетиком сверну, неказистый стих никчемный, про любовь и про луну. И твоих ресницах сонных пусть летит он по ветрам, вольной птицей в упоенье к тем бирюзовым мечтам, в те края забвения. А помнишь, как когда-то вместе мы смеялись? А помнишь, как мечты друг другу доверяли? А помнишь, помнишь, небо было таким чистым? А помнишь ты? Ветер оборвет с ветвей листья пряные в дремоте, и стена косых дождей мой промочит самолетик, и чернила поплывут по местам, где снилось счастье, и в грязь топчет утром лют глупый стих пустячный. А помнишь, как когда-то вместе мы смеялись? А помнишь, как мечты друг другу доверяли? А помнишь, помнишь, небо было таким чистым? А помнишь ты?